которые поразили меня вложенным в них чувством. Перевод получился слабым, неточным, неуклюжим и был далек от завершенности, тонкости и изящества французского оригинала. Но все же, работая, я ощутила, что у меня делается легко и покойно на душе. Как водится у одиноких людей, я стала бормотать себе под нос отдельные строчки, совсем позабыв, что у меня теперь есть слушательница. Тина напомнила мне о себе. «Повторите, пожалуйста, мне очень нравится». Я исполнила ее просьбу. «Молю, оставь мне все мечты. Мой свод небес, зеленый дол, мои леса, мои цветы, холмы, деревья и кусты, лазу речной волны. Покуда цел прибрежный мой приют, где нет мне дела до грядущих бед, пусть дни в блаженной радости текут, и счастье этих сладостных минут продли на много безмятежных лет. Пускай неспешно и легка под сенью ивовых ветвей струит свой вольный ток река, ловя дыхание ветерка, лаская край полей. Душа внимает пению всех ветров, и в такт им череду идут часы, и сонмы дивных, лучезарных снов, как вешний дождь, не знающий оков, врываются в мою молодую жизнь. Твердят, что жизнь тяжелый гнет, но для меня она легка. Меня молитва бережет от боли, горя и забот, как матери рука. Ребенку недоступен бег времен, его вселенная — единый миг. Не ведая о бурях жизни, он душой в мечты о счастье погружен, как мотылек беспечен и игрив. Сверкает вереница дней, как брызги летнего дождя. В душе ни страха, ни скорбей, лишь благодарностью к тебе она всегда полна. Пусть неизбежно жизни отсвести. Что значит смерть? Смеживший веки сон, чтобы сказать прошедшему «прости», любить и верить, что в конце пути мне в небесах проснуться суждено. «Да», — сказала тихо, серьезно и наставительно, — «хорошие стихи». «Не думаю. Вот в оригинале они хорошие». «В оригинале?» «Это французское стихотворение. Я перевела его на английский». «Это было что-то вроде урока». «Нет, мне нравится переводить, но не нравится, как у меня получилось. Все же понять, что хотел сказать автор, можно». «Не знаю, каким словом это назвать. Может быть, спокойствие или мир? Пожалуй, я бы назвала это умиротворением». «Умиротворение, умиротворение», — повторила она за мной 2 или 3 раза. «Как красиво звучит!» Это слово встречается в одной старинной оде, написанной на смерть друга, и я процитировала несколько строк из пиндарической оды Джона Олдема. «Так сладок был в торжественной тиши пленительный покой твоей души. Был тих и безмятежен твой уход, неслышней мягкой поступи часов, беззвучней, чем движение планет. И умиротворением таким наполнен был последний легкий вздох, что если б голубь сел тебе на грудь, чтоб дать усталым крыльям отдохнуть, движение б он не ощутил ничуть. Как постоянно дышит тишиной морская гладь, и никакой волне ее не сдвинуть с места, и смутить ее не в силах никакой прибой. Как ясная небесная лазурь не ведает ни туч, ни грозных бурь, и тщетно Нил ждет от нее дождя. Так был твой дух всегда самим собой, подобно сказочной земле, такой, где неизвестны ни мороз, ни зной». Тина сказала: «Это тоже очень красиво, хотя я не совсем поняла. Почитайте еще что-нибудь этого поэта». «Почти ничего нет больше. Он умер молодым». «Тогда прочтите, пожалуйста, французское умиротворение еще раз». Я повиновалась. Тогда последовало: А вы часто этим занимаетесь?